Друзья оделись почти мгновенно. Оставалось только восхититься, поняв, насколько продуманно пошиты боевые комбинезоны тайных стражей. Чем-то они походили на любимую одежду охотников черного клана. Нашлись разномастные карманы для десятков видов оружия, специальные петли для кинжалов и нунчак. Причем все это не было видно снаружи, ничем не нарушая черноту костюма. Движений комбинезоны совершенно не стесняли. Храд для пробы задрал голову вертикально вверх и удовлетворенно хрюкнул, не услышав треска. Он быстро схватил из стоящего около шкафа оружейного ящика штук 20 сюрикенов, рассовав их по кармашкам, две пары нунчак, добавил на всякий случай полдесятка любимых томагавков, несмотря на неодобрительный взгляд Ланига. Однако тот ничего не сказал, только обреченно махнул рукой и вздохнул. Орк удивленно пожал плечами. Почему люди так не любят томагавки? Прекрасное ведь оружие, самое надежное из всех, только мечи лучше. Старый мастер вел друзей темными закоулками. Помимо них в вылазке участвовали десятка два тайных стражей в таких же черных комбинезонах. Наверное, многих из них Санти знал, но сейчас опознать не сумел. Лиц не было видно. Они тенями скользили по ночному городу, ничем не нарушая тишину. И если какой-нибудь запоздавший прохожий и видел случайно промелькнувшую мимо черную фигуру, то вряд ли станет рассказывать о том, подумав, что показалось. Впрочем, если и расскажет, невелика беда. Легенда ночных, как называли таинственных людей в черном, горожане, ходила по Тарсидару бесчисленное множество. Прибавится еще одно? Ну и что? Пусть себе рассказывают. Пусть пугают друг друга. Теперь, когда Санти знал правду, эти россказни вызывали у него гомерический хохот. А когда-то ведь слушал с открытым ртом. Порт постепенно приближался. Скоморох уже слышал запах моря. Вскоре послышался шум волн, бьющихся о берег. Ланик, скользящий впереди, поднял руку. Затем жестом приказал собраться вокруг него. «Значит так», — негромко сказал старый мастер. «Соблюдать тишину. У нартогальцев, я уверен, предусмотрен на случай провала двойной трюм. Они просто утопят рабов, если тревога поднимется. Поэтому прежде всего нужно отыскать, где содержат детей». А только потом брать капитана и иже с ним. Матросов убирать, только если вмешаются. Надсмотрщиков и часовых можете резать. Все ясно. Фигуры в черном, обступившие его, молча кивнули. «Вы четверо идите со мной», — продолжил начальник стражи. «Без приказа ни шагу». Тайные стражи мгновенно разбежались в разные стороны. Каждый командир группы, похоже, прекрасно знал, что ему делать. Санти незаметно вздохнул. Понятно, для них это далеко не первая и далеко не последняя операция. Старый мастер направился к большому торговому ландеру, замершему у причала. Ученики бесшумно двинулись следом. Скоморох только головой покачал. Огромный, четырехмачтовый, довольно неуклюжий корабль. Ланик говорил, что нартогалец стоит в порту почти месяц, что было весьма удивительно. Обычно больше недели торговцы королевства в империи не задерживались. Эти чего-то ждали. Очень похоже, что действительно работорговцы. Но кто в Элиане мог продавать им рабов? Чушь ведь полная. За работорговлю положена смертная казнь. Неужели кто-то решился? Старик, кажется, что-то сказал о детях. Санти нахмурился. Это до какой же степени бесчеловечности нужно дойти, чтобы продавать ребятишек в Нартагаль? Он не верил, что кто-нибудь может оказаться настолько жесток. С борта было опущено целых 3 трапа. Около каждого застыло по 2 часовых, бдительно осматривающих окрестности. Интересно, и чего это капитан так опасается? Других кораблей ведь поблизости нет? Ланник жестом приказал убрать часовых у левого трапа. Санти с Харатом в тот же момент швырнули заранее подготовленные сюрикены. Моряки у трапа схватились за шеи, захрипели, опустились на землю, пару раз дернулись и замерли. Еще пара мгновений, и все 5 оказались на борту, заметив краем глаза, что остальные часовые тоже мертвы. Странно, но их почему-то было совсем не жаль. Рыжий даже удивился, а потом понял, что работорговцы жалости недостойны, поскольку сами никого не жалеют. До сих пор Санти никогда не бывал на борту крупного океанского корабля, потому с интересом оглядывался, не забывая, впрочем, про осторожность. Однако на страннике морей было тихо. Курящих на полубаке 5 матросов быстро оглушили и связали. Часовых на носу пришлось убрать. Незаметно подобраться близко оказалось очень трудно. Затем около половины тайных стражей скрылись в глубинах корабля. Насколько понял их жести Санти, было решено разыскать и допросить боцмана или помощника капитана. Уж кто-кто, а они должны знать, где тайные трюмы. Ланник тоже направился к спуску в трюм. Насколько он знал, большинство матросов сейчас гуляло на берегу, напиваясь в припортовых тавернах и развлекаясь в борделях. На борту оставалось всего 2, плюс капитан, 2-й помощник и боцман. Однако должно быть еще не менее 30 надсмотрщиков, которых необходимо нейтрализовать в первую очередь. Эта сволочь вполне способна утопить детей. Капитан нужен живым, чтобы выдавить из него информацию. А затем придется наведаться к архиепископу провинции, имея на руках доказательства. Император приказал покончить с работорговлей на корню, без промедления, чего бы это ни стоило. Подобные операции в эту ночь проводились в каждом порту Элиана, где швартовались нартагальские и даркасадарские корабли. Язву нужно выжигать по-живому, пока не распространилась. Кто бы мог подумать, что церковь станет заниматься работорговлей? Ланик не слишком любил священников, но никогда не думал, что они способны дойти до такого падения. Тот-то в последние годы во многих городах стали пропадать дети, причем только из самых бедных слоев населения. Подозревали маньяков-убийц, каковы изредка встречались. А оно вон в чем дело. Самые тщательные поиски ничего не давали. Тайная стража с ног сбилась, но даже следов никаких не обнаружила. Несчастные родители убивались, умоляли продолжать искать, но все было напрасно. Эх, святые отцы, что же это вы? Зачем? Чего вам еще не хватает? Денег? Неужто мало огромных государственных дотаций и пожертвований? Мало бесчисленных земель и замков, безвозмездно переданных императором во владение церкви? Ну как же так? Детей продавать взялись? Старик молча кусал губы. Нет, сволочи, не ждите пощады теперь. Не имеет права на жизнь, живущий чужой болью, чужим отчаянием и чужим горем.